по другую сторону счастья. Кажется, Бисмарк говорил, что Россия опасна мизерностью своих потребителей. Нормальный, западный, цивилизованный и так далее человек знает, что в этом мире можно и нужно стремиться от хорошего к лучшему. Поменять хороший автомобиль на отличный. Квартиру на загородный коттедж с бассейном. Кинескоп на плазму. Люди живут, стараются, стремятся к чему-то. Наши же сограждане, порой удовлетворив минимальные потребности, тут же заваливаются на боковую. Неохота им работать. В моем ЖЖ один вольный программист рассказал, что все последние годы тратил меньше, чем зарабатывал. Поняв это, он внес в свою жизнь коррективы. Как вы думаете, какие? Стал больше тратить, повысив качество жизни? Нет. Стал меньше работать. Диван победил очередного русского Обломова. И это не единичный случай. Спрашиваю своего институтского приятеля. Вот ты копишь, складываешь деньги на книжку, не зная, что с ними делать. А почему бы тебе не поменять машину? Ездишь как дурак на старой пятилетней девятке. Купи хорошую тачку, почувствуй себя человеком. — А мне не надо, — говорит он. — Меня устраивает моя машина. Ездит и ездит. — Ну ты прямо как животное. — Хорошо, тогда поставь цель накопить на коттедж. Расквартирный вопрос у тебя решен. — Мне с женой и дочерью хватает трехкомнатной квартиры. А с коттеджем будут проблемы. Большой коттедж убирать долго, пыль вытирать, да и вообще зачем мне коттедж? — Блин! Чтобы выйти поутру на чистый снег и глотнуть свежего воздуха без выхлопа. Чтобы вечером сходить в своем же доме в сауну, а потом посидеть с рюмкой глинтвейна у камина. — Да ну, — спокойно отвечает приятель, — я могу вон в общественную баню сходить, даже веселее. — А зачем ты тогда работаешь и зарабатываешь, не выдерживаю я? — Вот я и думаю, разве новая машина сделает меня счастливее? Разве люди стали счастливее от того, что пересели с лошади на машину? Разве люди живут для накопительства? Старик, пытаюсь я достучаться до него, воспитывай в себе культурного потребителя, имеющего вкус к новым вещам. Потому что философско-мировоззренческие вопросы тебе все равно не решить, а вещь новую ты можешь купить и честно получать от нее удовольствие первое время. Вот именно, говорит он, только первое время, а потом нужен будет новый раздражитель. К чему эта гонка? Потребительство — это тупиковый путь развития, безвозвратное уничтожение планетарных ресурсов. Пусть тебя эти ресурсы не волнуют, пытаюсь я вразумить приятеля. Чем быстрее кончатся одни ресурсы, тем быстрее человечество перейдет на другие, более высокотехнологичные. Именно рост потребностей движет прогресс, науку. Если бы не было потребностей, так и лежали бы под пальмой с открытым ртом в ожидании банана. Не было бы ни паровозов, ни компьютеров, ни математики, ни высокой литературы. А нужны ли эти компьютеры и литературы? Уровень счастья ведь не зависит от прогресса. Разве стали люди счастливее, пересев с лошади на машину? Вновь вопрошает мой приятель. Здесь он прав. Прогресс не есть способ достижения счастья. Прогресс есть просто способ существования цивилизации. Поэтому я не ослабляю своего прогрессорского натиска и говорю. Старик! Деньги зарабатывают не для счастья, а для повышения качества жизни, то есть для удобства и комфорта. А для счастья покупают наркотики. Счастье — мифическая категория в устах русских Обломовых. Им загораживаются, чтобы ни хрена не делать. А ты попробуй купи раз в жизни нормальную машину, и почувствуешь разницу. Поймешь, что такое кайф от езды, в чем удобство кондиционера и коробки автомат. Да ну, зачем привыкать? К хорошему ведь быстро привыкаешь. Привыкнешь, потом уже будешь чувствовать в этом необходимость, и уже не захочешь пересаживаться на отечественную развалюху. А мало ли как жизнь сложится, упорствует приятель. И это средний класс. На квартиру заработал, на текущую жизнь хватает, и запал пропал. Вместо того, чтобы наращивать потребление и стремиться к чему-то в жизни, упал на диван и работает только за еду и кварплату. Ну что за люди? Впрочем, я тоже слегка перегнул палку, сказав, что счастье не является формализуемой категорией. На самом деле разные ученые пытаются определить и формализовать уровень счастья. Получается по-разному. Скажем, исследователи из World Watch Institute подтвердили ту общеизвестную истину, что уровень счастья человека не зависит от уровня его доходов. Каким прибором определили уровень счастья? Да никаким, просто методом тыка. Тыкали непосредственно в народ, спрашивали людей об их счастье. И оказалось, что с 1957 по 2002 годы доходы средней американской семьи удвоились, а уровень счастья и удовлетворенности жизнью остался без изменений. Эта зависимость, разумеется, характерна только для развитых стран, то есть для тех, где люди сыто обуты спокойны. Можно сказать, что в цивилизованных странах уровень счастья, который правильнее было бы назвать уровнем удовлетворенности жизнью, вышел на плато-фазу. А вот если человеку элементарно нечего жрать, нечем накормить детей, нечего надеть и обуть, в такой ситуации быть довольным гораздо труднее. Но люди все равно ухитряются. Скажем, в Венесуэле люди живут много хуже, чем в России. Миллионы людей в пригородах Каракаса обитают в коробках и жестяных хижинах. Стоят в очередях за бесплатным супом и режут, убивают друг друга в своих трущобах почем зря. Но как вы думаете, где люди более счастливы, у нас или в Венесуэле? Опрос, проведенный в 2000 году, показал, что в России считают себя счастливыми 6% жителей, а в Венесуэле 55%. Вы хотели бы жить в счастливой Венесуэле, из которой в другие страны бегут гастарбайтеры, или предпочтете несчастную Россию, в которую гастарбайтеры стремятся? Счастье не показатель хорошей жизни, а иногда даже наоборот. В какой-то из своих книг я писал, поскольку Homo sapiens — южный вид, чей природный ареал обитания — африканские тропики и субтропики, люди чувствуют себя гораздо веселее и радостнее, когда светит солнце, а не когда небо закрыто низкими свинцовыми тучами или непроглядно грустной серой пеленой.